«Ладно, это сейчас неважно», — махнул рукой Ник. «Отец сказал, что мы с Фэшем обязательно должны взять тебя в наше секретное путешествие к феям и помочь получить посвящение, чтобы ты смогла стать часовщицей в обход желаний своего отца». «Какое еще путешествие?» «Василиса, давай потом», — сдался Ник. «Нет, погоди. Почему ты решила, что Астала — твой родной мир? Разве не так?» Некоторое время они молча смотрели друг на друга. «Так как?» — поторопила Василиса. «Ник, что ты знаешь?» «Я ничего не знаю», — сказал Ник, отводя глаза. «Может, мой отец что-то знает? Сейчас он, сама понимаешь, немного занят своей судьбой. Доказывает, что не имел причастности к твоему похищению». «Ты думаешь, ему удастся?» — с надеждой спросила Василиса. «Конечно», — кивнул Ник, но сразу скривился. «Просто на это уйдет время. И кто знает, что успеет натворить твой отец. Ведь благодаря тебе, ну, то есть твоей высшей степени, он теперь состоит в Радосвете. А все знают, что амбиции у него ого-го, и что он вроде бы связан с духами». Ник почему-то оглянулся на Фэша. Тот постучал по циферблату часового браслета, намекая, что пора закругляться с беседой. «Но все-таки», — осторожно начала Василиса, — «ты что-то знаешь про меня, а...» «Потом», — уже настойчивее повторил Ник. «В общем, тебе нужно посвящение, чтобы стать полноправной часовщицей. Послушай, сначала разберись, что это такое, а потом уже отказывайся». Видя, что Василиса пытается ему возразить, прикрикнул Ник. «Мой отец не стал бы говорить зазря. Он настаивал, что тебе обязательно нужно идти с нами». «А что это за путешествие? Куда?» «Долго объяснять. В общем, к феям. Ты должна попросить у них посвящение для себя». «Как ты вообще можешь сомневаться? Я так бы хотел стать часовщиком, хотя бы с самой маленькой степенью». «Ну, неважно», — Ник смутился. «А Фэш должен...» «А вот это мое дело», — перебил тот. «А ты, Огнева, выбирай, бежишь с нами или остаешься здесь, в змеином гнезде. Не знаю почему, но отец Ника уверен, что тебе угрожает опасность, поэтому он настоятельно попросил взять тебя с собой, что мы и сделаем, даже если ты не захочешь». И Фэш, склонив голову, выжидательно прищурился. Василиса еле удержалась, чтобы не ответить ему со всей злостью, но вместо этого она спросила у Ника. «Как там твой отец?» «Плохо», — ответил тот. «Меня почти сразу отпустили, а вот отец и сейчас под арестом. Наверное, ненадолго, но он так состарился». «Но ему вернут молодость?» — забеспокоилась Василиса. «Да, как оправдают. У нас старят людей, чтобы они не смогли убежать до суда». «Мы вернемся с ключом и потребуем освободить его», — вскинулся Фэш. «Если повезет, ты станешь часовщиком, и все будет хорошо. Коварный план Огнева раскроют, и твоего отца оправдают обязательно». «Я надеюсь, что все так и будет», — вздохнул Ник и тут же встрепенулся. «Но зато я увидел черновод своими глазами. Сама понимаешь, я бы не смог прийти сюда просто так». «Если тебя здесь увидят, то арестуют. Вряд ли это поможет твоему отцу». Ник обеспокоенно кивнул и продолжил. «Василиса, ты едешь с нами или остаешься? Подумай, это сложное решение, но лучше побыстрее. Ты обязательно должна пойти к феям, и здесь тебе угрожает опасность». Василиса незаметно вздохнула. Опять ей что-то там угрожает. Честно говоря, если побег не удастся, ее точно засадят в одинокую башню. Кроме того, есть надежда на праздничном ужине поговорить с госпожой Делш и попросить у нее помощи. На что Василисе ждать от Ника и его наглого друга-часовщика? Ребята сразу не поверили ей, да и неизвестно, доверяют ли теперь. Конечно, Ник всего лишь выполняет просьбу отца,